Глава 18. Эллен Такер прибыл в Авилу на следующий день после разговора с Эллен Скотт. Полет был долгим, но вместо усталости он чувствовал какой-то подъем. Эллен Скотт была не из тех женщин, кому свойственны капризы. «За всем этим что-то кроется», — думал Эллен Такер. «Если я сделаю правильный ход, мне кажется, я смогу извлечь из этого большую выгоду». Остановившись в гостинице «Куатро Постес», он спросил у портье, «Нет ли здесь поблизости редакции какой-нибудь газеты?» «Пойдете вниз по улице, сеньор. Через два квартала налево, да вы сами увидите». «Благодарю». «Да не за что». Шагая по центральной улице и наблюдая за тем, как город просыпается после полуденной сиесты, Такер думал о таинственной девочке, которую ему было велено привести. Это должно быть что-то важное, но что? Он все еще слышал голос Эллен Скотт. «Если она жива, привезите ее ко мне. Вы не должны ни с кем об этом говорить». «Да, мэм. Что мне сказать ей?» «А, просто скажите, что ее хочет повидать приятель ее отца. Она поедет». Такер нашел редакцию. Войдя в нее, он обратился к одному из сидевших за столом людей. «Пардоне, я хотел бы видеть главного редактора». Мужчина указал на кабинет. «Это там, сеньор». «Грациас». Подойдя к открытой двери, Такер заглянул в кабинет. За столом сидел человек 30 с лишним лет, погруженный в чтение рукописи. «Простите», — сказал Такер, — «вы не уделите мне несколько минут?» Мужчина поднял на него глаза. «А чем могу быть вам полезен?» «Я ищу одну сеньориту», — редактор улыбнулся. «Да мы все ищем, сеньор. Ее оставили на ферме неподалеку отсюда, когда она была совсем ребенком». Улыбка сползла с лица редактора. «Так ее там бросили?» «Ну да». «И вы пытаетесь найти ее?» «Ну да». «Сколько лет назад это было, сеньор?» 28. Редактор пожал плечами. «Это было еще до меня». «Так, похоже, что это будет не так-то просто. А вы не могли бы мне посоветовать, к кому я могу обратиться за помощью?» Откинувшись на стуле, редактор задумался. «Ну, в принципе, да. Я бы советовал вам поговорить с отцом Берендо». Отец Берендо сидел в своем кабинете. Сутана фалдами свешивалась с его тощих ног. Он внимательно слушал чужестранца. Когда Эллен Такер закончил объяснять, зачем он приехал, отец Берендо спросил его, «Зачем это надо вам, сеньор? Это было так давно. Почему вы этим интересуетесь?» Такер помедлил с ответом, тщательно подбирая слова. «Я не имею права говорить. Я могу лишь заверить вас в том, что не собираюсь причинять этой женщине никакого вреда. Не могли бы вы мне просто сказать, как найти ту ферму, где ее оставили?» «Ферма». Воспоминания вернули его в тот день, когда чета Морос пришла к нему после того, как они отвезли малышку в больницу. «Похоже, девочка умирает, падре, что нам делать?» Отец Берендо позвонил своему другу Дону Мараго, шефу местной полиции. «Я думаю, что ребенка бросил кто-нибудь из приезжавших в Авилу туристов. Не мог бы ты проверить все гостиницы и узнать, не было ли таких, кто приехал с ребенком, а уезжал один?» Полиция просмотрела регистрационные книги, которые должны были вестись во всех гостиницах, но это не помогло. «Этот ребенок словно с неба свалился», — сказал Дон Мраго. Он даже не предполагал, насколько был близок к разгадке этой тайны. Когда отец Берендо принес ребенка в приют, Мерседес Анхелес спросила, «У малышки есть имя?» «Не знаю. Может быть, Имя было на одеяльце или на чем-нибудь еще. Да нет. Мерседес Анхелес посмотрела на лежавшую в руках священника девочку. Ну что ж, тогда нам придется самим назвать ее. Она недавно прочла один роман, и ей очень понравилось имя героини. «Миган», — сказала она. «Мы назовем ее Миган». А 14 лет спустя отец Беренда отвел Миган в цистерцианский монастырь. И вот по прошествии стольких лет ее ищет этот незнакомец. «Все в жизни возвращается на круги своя», — думал отец Беренда. «И каким таинственным образом с Миган получается то же самое?» Нет, ее звали не Миган. Это имя ей дали в приюте. «Садитесь, сеньор», — сказал отец Беренда. «Это длинная история». И он рассказал все. Когда священник закончил, Эллен Такер некоторое время молчал. В его голове стремительно проносились мысли. У Эллен Скотт должны быть какие-то очень веские причины интересоваться девочкой, брошенной на ферме в Испании 28 лет назад. Теперь ее зовут Миган, судя по рассказу священника. «Скажите, что с ней хочет повидаться приятель ее отца». «Если мне не изменяет память, — подумал Эллен, — Байрон Скотт и его жена с дочерью погибли в авиакатастрофе много лет назад, где-то в Испании. Нет ли здесь какой-то связи?» Он почувствовал нарастающее волнение. «Падре, мне бы хотелось встретиться с ней в монастыре. Это очень важно». Священник покачал головой. «Боюсь, что вы опоздали. 2 дня назад на монастырь напали агенты государственной секретной службы». Эллен Такер вытаращил на него глаза. «Как напали? А что с монахинями?» «Их арестовали и увезли в Мадрид». Эллен Такер встал. «Благодарю вас, падре». «Он вылетит в Мадрид первым же самолетом». Но отец Беренда продолжал. 4 монахиням удалось сбежать. Среди них... и сестра Миган». Дело усложнялось. «Где она сейчас?» «А никто не знает. Ее и других монахинь ищут полиция и армейские подразделения». «Понятно». При обычных обстоятельствах Эллен Такер позвонил бы Эллен Скотт и сообщил бы ей, что дело зашло в тупик. Но инстинкт сыщика подсказывал ему, что нужно... продолжать расследование. Тем не менее, он позвонил Эллен Скотт. «Здесь возникли сложности, миссис Скотт». Он передал ей свой разговор со священником. Последовала долгая пауза. «Никто не знает, где она?» «Она и 3 другие монахини где-то скрываются, но долго им прятаться-то не удастся. Их разыскивают полиция и полармия Испании. Как только они объявятся, я дам вам знать». Помолчав, Эллен Скотт сказала: «Для меня это очень важно, Такер». «Да, миссис Скотт». Эллен Такер вернулся в редакцию газеты. Ему повезло, она еще была открыта. «Я бы хотел посмотреть ваши архивы, если можно», — обратился он к редактору. «Вас интересует какой-то определенный материал?» «Да. Здесь произошла авиакатастрофа». «Когда это было, сеньор?» 28 лет назад, в 1948 году». Эллену Такеру понадобилось 15 минут, чтобы найти интересовавшее его сообщение. Ему в глаза бросился заголовок: «Глава компании и его семья погибают в автокатастрофе». 1 октября 1948 года Байрон Скотт, президент компании Scott Industries, его жена Сьюзен и их годовалая дочь Патриция сгорели во время авиакатастрофы. я попал в точку». Он чувствовал, как сильно забилось его сердце. «Если это то, что я предполагаю, я скоро стану богатым. Очень богатым».